Глава 14. Деревенская свадьба. Едва войдя в лес, Тибо оказался среди своих волков. Он был рад этому и, замедлив бег, позвал их. Волки подбежали к нему. Тибо ласкал их, словно пастух своих овечек или охотник своих собак. Это было его стадо, его свора. Стадо с горящими глазами, свора с огненными взглядами. Над головой Тибо среди сухих веток бесшумно пролетали жалобно стонавшие неясыти, скорбно ухавшие совы. И на ветках, словно крылатые угли, светились глаза ночных птиц. Тибо, казалось, был центром адского круга. Не только волки к нему ластились, ложились у его ног, но и совы с сычами льнули к нему. Сычи задевали его волосы своими бесшумными крыльями, совы усаживались к нему на плечи. «Ах, значит, я не всему творению враг», — пробормотал Тибо. «Меня ненавидят люди, но звери и птицы любят меня». Тибо забыл о том, какое место в мироздании занимали любящие его живые существа. Он не вспоминал о том, что эти твари ненавидят человека и прокляты человеком. Он не думал о том, что они именно потому и любили его, что он среди людей стал тем, чем они были среди животных, ночным существом, хищным человеком. Тибо не мог совершить ни малейшего хорошего поступка в окружении этого сброда. Но он мог сделать много дурного. Тибо улыбнулся, подумав о том зле, какое он мог причинить. До его хижины оставалось пройти еще льё. Он чувствовал себя уставшим. Неподалеку стоял дуб с большим дуплом. Тибо знал его и, оглядевшись, направился к нему. Если бы он заблудился, волки вывели бы его на дорогу. Они словно угадывали его мысли и предупреждали его желания. Сычи и совы перелетали с ветки на ветку, прокладывали дорогу. Волки бежали вперед Тибо, указывая путь. Дерево стояло в 20 шагах от тропинки. Как мы сказали, это был старый дуб, из тех, чей возраст исчисляется не годами, а веками. Деревья, живущие в 10, 20, 30 раз дольше человека, не считают дней и ночей, подобно людям. Они замечают лишь смену времен года. Осень для них сумерки, зима – их ночь. Весной для них наступает рассвет, летом – день. Человек завидует дереву, как мотылек мог бы завидовать человеку. 40 человек, взявшись за руки, не смогли бы обхватить ствол этого дуба. Время каждый день, откалывая по щепочке концом своей косы, выточило в стволе дупло размером с обычную комнату. Но вход в него едва пропускал одного человека. Тибо протиснулся внутрь. Он нашел нечто вроде сиденья, образовавшегося в толщине дерева. Устроился так же удобно и уютно, как в вольтеровском кресле. Пожелал доброй ночи своим волкам и совам, закрыл глаза и уснул. Волки улеглись вокруг дерева, сычи и совы расположились на ветках, глаза зверей сверкали в темноте. Дуб, украшенный всеми этими огнями, у подножия и на ветках походил на огромную подставку для иллюминаций, зажженной по случаю какого-то адского праздника. Когда Тибо проснулся, было совсем светло. Волки давно уже вернули свои пещеры, совы и сычи укрыли своих развалинах. Ничто не напоминало о вчерашнем дожде. Луч солнца, один из тех бледных лучей, чье появление всегда предвещает весну, проскользнул среди обнаженных ветвей и, видя, что на них нет еще листвы, заиграл на вечно темной зелени омелы. Издали неясно доносилась музыка. Но звуки понемногу приближались, и вскоре можно было различить инструменты в оркестре, состоявшем из двух скрипок и гобоя. Вначале Тибо показалось, что все это ему снится, но было совсем светло, голова у него была ясная, и Тибо пришлось признать, что он совсем проснулся. К тому же, пока он протирал глаза, желая убедиться в реальности происходящего, звуки стали совсем отчетливо слышны. Они быстро приближались. Какая-то птица божественным пением отозвалась на человеческую музыку. У подножия дерева, на котором она пела, сияла звезда подснежника. Небо светилось голубизной, словно это был погожий апрельский день. Что означал это весенний праздник среди зимы? Пение птицы, встретившее этот нежданный свет, сияние цветка, отразившего в своей чашечке солнце, чтобы поблагодарить светило за его приход, звуки праздника. Все это доказывало несчастному грешнику. Люди объединились с остальной природой, чтобы быть счастливыми под этим лазурным сводом. Все это цветение счастья и радости, вместо того, чтобы успокоить его, усилило его мрачное настроение. Ему хотелось бы сделать весь мир темным и угрюмым, под стать его собственной душе. Сначала он хотел убежать от этого приближавшегося к нему сельского праздника, но ему показалось, будто власть, более сильная, чем его собственная воля, приковала его ноги к земле. Он забился поглубже в дупло и стал ждать. Вместе с мелодиями скрипок и голосом гобоя ясно слышались радостные крики и веселые песни. Время от времени раздавался ружейный выстрел или взрывалась шутиха. Тибо догадался, что весь этот веселый шум могла производить деревенская свадьба. В самом деле, в сотне шагов от него, в конце длинной амской просеки, показалась процессия нарядно одетых людей. Женщин в ярких платьях и мужчины в воскресной одежде. У женщин на поясе, у мужчин на шляпах и в петлицах развивались разноцветные ленты. Впереди шли скрипачи, за ними крестьяне, и среди них несколько человек, в которых Тибо по одежде узнал слуг сеньора Жана. Следом шел Ангулеван, помощник доезжачего, на руку которого опиралась слепая старуха, украшенная лентами, как и все остальные. За ними шел дворецкий замка Вес, вероятнее всего, посаженный отец маленького псаря. Он вел под руку невесту. Тибо, не веря своим глазам, в ужасе уставился на новобрачную. Он упрямо не желал узнавать ее. Наконец, когда между ними осталось всего 30 или 40 шагов, ему пришлось ее узнать. Невестой на этой свадьбе была Аньелета, и что окончательно его унизило, нанесло его гордости последний удар, Аньелета не была бледна и не дрожала, ее не тащили силой к алтарю. Она не озиралась, раскаявшись или вспоминая что-то. Нет, она казалась веселой, как эта поющая птица, как этот цветущий подснежник, как этот сияющий солнечный луч. Аньелета явно гордилась своим флер-д'оранжем, своей кружевной фатой, своим платьем из муслина. Наконец, улыбающаяся Аньелета похожа была на статую Пречистой Девы в церкви Вилер-Контре, когда в Троицын день ее оденут в белое платье. Несомненно, всей этой роскошью она обязана была владелице замка Вес, жене сеньора Жанна, которую называли святой за оказываемое ею благодеяние и раздаваемое ею пожертвование. Аньелета сияла и светилась улыбкой не от большой любви к тому, кто должен был стать ей мужем. Нет, она нашла то, чего желала так страстно. То, что Тибо так вероломно обещал ей, но не захотел дать, опору для своей старой слепой бабушки. Музыканты, жених с невестой, шофера и подружки на свадьбе прошли в дороге в 20 шагах от Тибо. Не увидев высунувшейся из дупла головы с огненными волосами и метавшими молнии глазами. Затем они в том же порядке, как появились перед Тибо, скрылись в лесу. Звуки скрипок и гобоя, раньше постепенно усиливавшиеся, теперь также стихали. Через четверть часа лес снова был пуст и безлюден. Тибо остался наедине с поющей птицей, распустившимся цветком, сияющим солнечным лучом. Но теперь в его душе разгорелось адское пламя. Змеи острыми зубами терзали его сердце и вливали в него самый сильный яд — адская ревность. Видя Аньелету такой свежей, такой милой, простодушно веселой, а главное, увидев ее в день, когда она стала принадлежать другому, Тибо, уже 3 месяца не думавший о девушке, Тибо, у которого и в мыслях не было держать данное ей слово, вообразил, будто никогда не переставал любить ее. Ему казалось, что Аньелета поклялась быть верной ему, и Ангулеван похитил его собственность. Еще немного, и он выскочил бы из своего убежища, чтобы обвинить Аньелету в измене. Ускользнув от него, Аньелета в тот же миг обрела в глазах Тибо достоинства и добродетели, которых он и не подозревал ни в то время, когда довольно было лишь сказать слово, и она принадлежала бы ему. Казалось, это был последний удар судьбы. После стольких разочарований отнять у него то, что он считал своим достоянием, на которое никто не позарился и которое он всегда успеет взять. Его немое отчаяние было угрюм и глубоким. Он грыз кулаки, бился головой о стенки дупла и, наконец, разрыдался. Но его слезы и рыдания были не из тех, что смягчают сердце и обращают дурные чувства в добрые. Нет, слезы и рыдания, вызванные не раскаянием, а гневом и яростью, не могли изгнать ненависть из души Тибо. Казалось, половина его слез изливалась наружу, а вторая половина тем временем обращалась внутрь и нападала на его сердце каплями желчи. Он уверял себя, что любит Аньелету. Он жаловался, что потерял ее. Но этот, обезумевший от любви человек, рад был бы увидеть Аньелету, упавшей замертво, вместе с ее женихом у подножия алтаря, где священник должен был соединить их. К счастью, Господь, сохранивший этих детей для других испытаний, не дал роковому пожеланию сложиться в уме Тибо. Они подобны человеку, который во время грозы слышит раскаты грома и видит кругом вспышки молнии, не затрагивающие его, счастливо избежали смертельной опасности. Вскоре башмачник уже краснел за свои слезы и стыдился своих рыданий. Он подавил на глазах первые, в душе вторые. Выскочив из своего убежища, Тибо, сломя голову, помчался к хижине. Меньше чем за 1/4 часа ему удалось пробежать Лио. Бешеная гонка вогнала его в испарину и принесла хоть немного облегчения. Наконец он увидел, что оказался рядом с хижиной. Ворвавшись в нее, как тигр в свою пещеру, захлопнув за собой дверь, он забился в самый темный угол бедного жилища. Там, поставив локти на колени, уткнув подбородок в кулаки, он погрузился в размышления. О чем думал этот отчаявшийся человек? Спросите у Мильтона, о чем думал сатана после своего падения. Он снова возвращался к мечтам, постоянно будоражившим его ум, ставшим причиной нескольких людских разочарований в прошлом, до его рождения, готовым породить столько же разочарований в будущем после его смерти. Почему один рождается бессильным, а другой могущественным? Почему такое неравенство уже на той ступени, где все кажутся равными при появлении на свет? Как вмешаться в эту игру природы, где случай постоянно играет против человека? Поступить как ловкие игроки и привлекать на свою сторону дьявола? Плутовать? Он тоже это делал, но что он выиграл? Каждый раз, как карта шла к нему, и он был уверен в своем выигрыше, побеждал дьявол. Какую выгоду принесла ему роковая способность творить зло? Никакой. Аньелета ускользнула от него. Мельничиха его выгнала. Жена Бальи посмеялась над ним. Его первое желание стало причиной смерти бедняги Маркота, а он сам не получил даже оленьего окорока, которого ему хотелось, и с тех пор его ждали сплошные разочарования. Ему пришлось отдать этого оленя собакам сеньора Джана, чтобы сбить их со следа черного волка, и потом дьявольских волос стало чудовищно много. Все это напоминало историю с тем ученым, что потребовал удвоенного количества пшеничных зерен за каждую следующую из 64 клеток шахматной доски. Чтобы заполнить последнюю, понадобились бы 1000 лет обильных урожаев. Сколько у него еще осталось желаний? Самое большое – 7 или 8. Несчастный не решался взглянуть на свое отражение. Он не осмеливался смотреть ни в ручей, который тек у подножия дерева в лесу, ни в зеркало, которое висело на стене хижины. Он боялся слишком точно узнать, как долго еще может продлиться его могущество. Он предпочитал оставаться в ночи, лишь бы не увидеть грозную зарю, которой эта ночь сменится. Но должно же было существовать средство все устроить так, чтобы чужое несчастье принесло ему выгоду. Ему казалось, что если бы он вместо того, чтобы оставаться бедным башмачником, едва умеющим читать и считать, получил хорошее образование, то сумел бы вычислить, как наверняка добиться богатства и счастья. Несчастный безумец. Если бы он был образованным, то знал бы легенду о докторе Фаусте. К чему привело Фауста, мечтателя, мыслителя, ученого, дарованное ему Мефистофелем всемогущество? К убийству Валентины, к самоубийству Маргариты, к погоне за Еленой, за тенью. Впрочем, разве мог Тибо чего-нибудь хотеть? Разве мог строить планы, когда его сердце терзала ревность, когда он увидел беленькую Аньелету, связавшую себя у алтаря на всю жизнь с другим, не с ним? И кому она поклялась в верности? Жалкому маленькому Ангулевану, тому самому, который обнаружил Тибо на дереве и подобрал в кустах брошенную им рогатину? Это из-за него Тибо получил дюжину ударов от Маркота. О, если бы знать, как бы Тибо хотел, чтобы несчастье случилось вместо Маркота с Ангулеваном. Что значит физическая боль от ударов перевязью по сравнению с его сегодняшней душевной мукой? Представьте, что у него не возникли бы честолюбивые желания, поднявшие его, словно на крыльях ястреба, над его сословием. Каким бы он был счастливым, он, умелый мастер, который мог бы зарабатывать по 6 франков в день, будь у него такая милая маленькая хозяйка, как Аньелета. Он был уверен, что Аньелета прежде любила его. Может быть, она продолжала его любить, обвенчавшись с другим. Раздумывая обо всем этом, Тибо чувствовал, как шло время. Наступила ночь. Каким бы бедными ни были новобрачные, какими бы скромными ни казались желания крестьян, приглашенных на свадьбу, но в этот час все они, гости и новобрачные, сидели за праздничным столом. Только он был одинок и несчастлив. Некому было приготовить ему ужин. Что у него в доме было из еды и питья? Хлеб, вода. Он один, небо не послало ему сестры, подруги, жены. Но почему бы ему не поужинать весело и сытно? Ведь он мог пойти, куда ему заблагорассудится. Разве не лежали у него в кармане деньги, вырученные за дичь, которую он только что продал хозяину золотого шара? Разве он не может потратить на себя одного столько же, сколько пошло на весь свадебный стол? Это зависело только от него. «Ах, черт возьми, — сказал Тибо, — я дурак, если остаюсь здесь, чтобы изводить себя ревностью, мучить голодом, когда я могу через час с помощью хорошего ужина и 2-3 бутылок доброго вина обо всем забыть. Ну, пойдем поедим, а главное выпьем. Собираюсь в самом деле вкусно поесть». Он отправился в Фертемилон, где под вывеской с изображением золотого дельфина процветал трактир, хозяин которого, как уверяли, мог за пояс заткнуть метрдотеля его высочества мансиньора герцога Орлеанского.